Глава 5. Капитан Иван Тох и его дрессированные ящерицы. «Провалиться мне на этом месте?» — воскликнул человек на набережной в Марселе. «Если это не Янсен!» Швед Янсен поднял глаза. «Постой», — сказал он, — «и помолчи, пока я тебя не узнаю». Он прикрыл глаза рукой. «Чайка?» «Нет». «Императрица Индии?» «Нет». «Пернамбука?» «Нет». «А, знаю, Ванкувер. 5 тому назад на Ванкувере. Пароходство Осакалайн, Фриско. А зовут тебя Дингль, бродяга ты эдакий. И ты ирландец». Человек оскалил зубы и подсел к шведу. «Райт, Йенсен. И кроме того, пью любую водку, когда угощают. Ты теперь где?» Йенсен показал кивком. «Крейсирую на линии Марсель-Сайгон. А ты?» «А я в отпуске», — похвастал Дингль. «Еду домой посмотреть, сколько у меня прибавилось детей». Йенсен глубокомысленно покачал головой. «Значит, тебя опять выставили, так? Пьянство в служебное время и тому подобное. Если бы ты, брат, посещал UMCA, как я...» Дингль ужаснулся. «Здесь тоже есть UMCA?» «Да ведь сегодня суббота», — проворчал Йенсен. «А где ты плавал?» «На одном трампе», — уклончиво ответил Дингль. «Разные острова там, на юге». «Капитан?» «Некий Ван Тох, голландец или что-то в этом роде». Швед Йенсен задумался. «Капитан Ван Тох?» «Я с ним тоже плавал несколько лет тому назад. Судно Кандон-Бандунг, рейс от черта к дьяволу. Толстый, лысый, ругается даже по-малайски, чтобы крепче получалось. Знаю хорошо. Он уже тогда был такой сумасшедший?» Швед покачал головой. «Старый Тох, all right, братец. Возил он тогда уже с собой ящериц?» «Нет». Йенсен стал припоминать. «Что-то я уже слышал об этом в Сингапуре. Какой-то враль молол там языком на этот счет». Ирландец слегка обиделся. «Это совсем не вранье, Йенсен. Это святая истина насчет ящериц». «Тот в Сингапуре тоже божился, что это правда», — проворчал швед. «И все же получил по рылу», — прибавил он с победоносным видом. «Дай же я тебе расскажу, в чем тут дело», — упорствовал Дингль. «Уж кому знать, как не мне. Я эту мразь видел собственными глазами». «Я тоже», — пробормотал Йенсен. «Почти совсем черные. Рост около 1.60 м, с хвостом и ходят на двух ногах. Знаю». «Отвратительные», — передернулся Дингль. «Все в бородавках, дружище. Матери Божией, я бы к ним не притронулся. Они, наверное, ядовитые». «Почему?» — буркнул швед. «Я, брат, служил как-то на судне, которое возило людей. И на верхней, и на нижней палубе везде люди. Женщины и все такое прочее. И танцуют, и играют в карты. Я там был кочегаром, понимаешь? Ну, а теперь скажи мне, олух, что ядовитее?» Дингль сплюнул. «Если бы это были кайманы, я, брат, ничего бы не сказал. Я тоже как-то возил змей для зверинца. Оттуда, из Банджармасина. Ну и воняли. Но ящерицы... Йенсен, уж слишком они странные звери. Днем-то еще ничего. Днем все это сидит в таких бассейнах с водой. Но ночью оно вылезает. Туп-топ, туп-топ. Все судно ими кишмя кишит. И оно становится на задние ноги и поворачивает голову за тобой вслед». Ирландец перекрестится. «Цыкает на человека, как шлюхи в Гонконге. Прости меня, Господи, только я думаю, что тут дело нечисто. Если бы не так туго было с работы, я бы там и часа не оставался, Йенсен. Ни единого часа». «Ага», — сказал Йенсен. «Так вот почему ты возвращаешься к маменьке». «Отчасти. Приходилось чертовски пить, чтобы вообще выдержать там. А ты сам знаешь, капитан, насчет этого строг. Вот был тарарам, когда я одну из этих тварей пнул ногой». «Ну да, пнул». «Да еще, брат, с каким удовольствием. Даже хребет перешиб. Ты бы посмотрел, что было со стариком. Посинел, схватил меня за горло и швырнул бы в воду, не окажись тут штурман Грегори. Знаешь его?» Швед кивнул головой. «Хватит с него, сэр», — сказал штурман, и вылил мне на голову ведро воды. И в кокопы меня списали. Дингль плюнул, и плевок пролетел в воздухе длинной дугой. «Старику эта мразь дороже людей. Знаешь, он учил их говорить, ей-богу. Запирался с ними и часами разговаривал. Я думаю, он их дрессирует для цирка. Но самое странное то, что он их потом опять пускает в воду.

«По нашей религии», — меланхолически протянул Йенсен, — «этого не полагается». «А как ты думаешь, Пат, помогает, если отслужить за кого-нибудь мессу?» «Чудесно помогает!» — воскликнул ирландец. «Я слышал на родине не раз, что это помогало. Ну, даже в самых тяжелых случаях, против чертей вообще и тому подобное, понимаешь?» «Тогда я тоже закажу католическую мессу», — решил Йенс Йенсен, — «за капитана Ван Тоха. Но я закажу ее здесь, в Марселе. Я думаю, что вон в том большом соборе это можно сделать дешевле, по оптовой цене». «Может быть, но ирландское место лучше. У нас, брат, такие монахи, что почище всяких колдунов будут, прям как факиры или язычники». «Слушай, Пат, — сказал Йенсен, — я бы тебе дал 12 франков на мессу. Но ты ведь парень непутевый. Пропьешь». «Йенс, такого греха я на душу не возьму. Но постой, чтобы ты мне поверил, я напишу на эти 12 франков расписку. Хочешь?» «Это можно, — сказал швед, который во всем любил порядок. Дингль раздобыл листок бумаги, карандаш и занял этими принадлежностями почти весь стол. «Что же мне тут написать?» Йенс Йенсен заглянул ему через плечо. «Сначала напиши сверху, что это расписка». И Дингль медленно, с усилием, высовывая язык и слюнявя карандаш, вывел: «Расписка. Сим удостоверяю, что получил от Йенса Йенсена на мессу за душу капитана Тоха 12 франков. Пат Дингле». «Так правильно?» — неуверенно спросил Дингль. «А у кого из нас должен остаться этот листок?» «У тебя, конечно, осел ты эдакий», — не задумываясь, ответил швед. «Это делается, чтобы человек не забыл, что он получил деньги». Эти 12 франков Дингль пропил в Гавре и вместо Ирландии отправился оттуда в Джибути. Короче говоря, месса отслужена не была, вследствие чего естественный ход событий не нарушался вмешательством каких-либо высших сил.